Апропо, я лично слышала, как тысячи мужчин с нескрытой радостью подшучивали злобно над вашими загадками. А? Как будто загадки были глупы и смешны. А? Что делать ей, скажи, когда ее рассудку вопреки и против воли стремятся выдать замуж? Молчи, Адельма. Не разжигай во мне этой злобы. Несчастье большое выйти замуж. Ах, замолчи! Ты просто не способна понять величие сердца. Не из лести я это говорю. И не пустяк, что завтра перед народом, перед диваном, всем она обязана два имени назвать. А если ей придется отвечать незнанием или признанием откровенным в своем бессилье разрешить загадку, как быть тогда? Заранее я слышу гул тысячи насмешек, издевательство толпы народной, как будто бы она... Бездарная комическая дива, ошибкой вызвавшая смех. Знай, Адельма, я уже решила, что если завтра утром не смогу назвать имен, то там же, среди храма, пронжу кинжалом грудь. Принцесса, нет! Решить загадку нам необходимо при помощи науки или даже путем обмана. Адельма вас гораздо больше любит. Пускай она вам помогает. Да-да, Адельма, ты мне должна помочь. Но как могу узнать отца и сына имя, когда не знаю как, когда, откуда он к нам явился? Постойте. Сам в диване он нам сказал, что здесь, в столице, есть его знакомый. Его нам надо разыскать. Хотя бы вверх дном пришлось поставить город. Не пожалеть лишь золота. Бери все золото. Жалеть мне нечего, я знать должна. А как потом, узнавши даже, скрыть, что вы обязаны победой не себе и своему уму, а подкупу? Кто ж выдаст нас? Не ты ли? Ну, это слишком. Узнайте же, принцесса. Мне так хотелось убедить вас, дать свое согласие стать женой того, кто вас достоин, нежен, кто вас любит. Мне было жаль его. Ну, а теперь мне все равно. Узнай, Адельма, здесь была Скирина, мать моя. Она сказала мне, что этот принц в ее гостинице остановился, и что Гасан, мой отчим, обожает его и с ним знаком. Гасан? Я мать свою просила узнать мне имя принца, и она сказать по правде обещала. Теперь принцесса может сомневаться в моей любви и верности. Не уходи, дай обнять тебя. Ах, Турандот, она глупа. Ведь глупо же надеяться, что добровольно Гасан откроет тайну, зная, как важна она. И если вам угодно любви моей поверить, я могу вам дать совет. Да-да. Не здесь, в укромном месте. Хорошо. Идем, Длима. Подкрепи меня, любовь, могучая, ты сокрушаешь все. Так помоги же мне разбить оковы. На одной из площадей столицы беседуют принц Калов и Барах. Но если наши имена, мое отца, во всей столице знаешь ты один, Если наше царство так далеко, и прошла молва нашей смерти, и я уж 10 лет скитаюсь, значит, нам нечего бояться. И все же вы неосторожны, князь. Несчастье вашему невозможного бояться нужно. И стены, и деревья, и предметы имеют уши. Раз идет вопрос о том, чтобы несчастного добить, все будет против вас. Нет, барах. Я не могу спокойным быть. Нам удалось побить на состязании одну из самых умных, прекрасных женщин. Вместе с ней мы победили одно из самых сильных царств. И вдруг затем по слабости сердечной все пропало. Не мерей, барах, нежную любовь аршином интереса. Ты не видал отчаяния и гнева, Турандот, а в ней вся жизнь моя. Ну, а вы, как сын, должны бы больше думать не о ней уж побежденной вами, а о своих родителях, которые в горести и нищете оставили в Берласе. Не упрекай меня, я так хотел ее утешить. Быть может, мой поступок ей по сердцу пришелся, может быть, в ней искра благодарности проснулась. Ко, в Турандот? Ха-ха! Какое заблуждение! Мне нечего бояться, барах, ты меня не выдашь. Говорил ли ты своей жене, кто я? Конечно, нет. Послушен, барах, приказанием вашим.